Вот Игорь начал тему, что вот Слово Господне велико могуществом, оно вожделение золота, оно вожделение всех сокровищ, которые не есть. Так вот, я хотел бы сейчас вот именно вот перед молитвой вот именно на эту тему и поговорить. Больше того, вот то, что я сейчас хочу вам сказать, оно имеет практическое значение. И, понимаете, практическое значение даже в двух смыслах, в двух направлениях. Вот вы сейчас послушайте, и мне кажется, это очень интересно. Дело в том, что то, что касается книги «Деяния апостолов», вот знаете, вот раньше, вот, ну, в общем-то, когда мы только начинали, мы думали, ну как, ну хорошо, да, действительно, здесь показаны первые пути церкви, как она становилась, чем она занималась, как она служила Господу. Вот. И для нас, в общем-то, мы думаем, да, действительно, это здесь, в общем-то, много исторических сведений, материалов. Вот. Но чем дальше, больше мы углублялись в это слово, мы обратили внимание, что, оказывается, оно имеет намного большее значение, чем просто вот то, что я сейчас сказал. Прежде всего, мы заметили, что оно напоминает вот что. Представьте себе, вот есть очень опытный человек, он сведущ в какой-то сфере очень хорошо, но ему нужно передать то, что у него есть свой опыт, своим последователям, которые, скажем, он, может быть, даже сейчас не сможет передать так, как он бы этого хотел. Так вот, вот эта книга напоминает как раз то, что запечатлел наподобие, говорю, вот тот образный пример, когда человек имеет громадный опыт, в данном случае это церковь, она имеет громаднейший опыт своего служения перед Господом. И вот здесь запечатлены некоторые вещи, которые необходимы нам и сейчас. И вот об этих вещах я сейчас хотел бы и упомянуть. Первое. Я уже говорил, что, читая вот эту книгу «Деяния апостолов», мы обратили внимание на то, что апостолы, во-первых, прежде всего, они проповедовали Слово Господне, там упоминается об этом. Прежде всего, нас заинтересовало, что же это за Слово. И вот там приведен ряд проповедей. Удивительно, первое, на что мы обратили внимание, что эти проповеди достаточно короткие. Ну, пожалуй, вот первые проповеди, они укладываются буквально в несколько минут. Вероятно, вы тоже это заметили, так? Но эффект потрясающий. Посмотрите, Петр проповедует в день Пятидесятницы, и покаялось 5000 человек. Ну, он говорил, ну, если так, вот всего ничего. Ну, если вот так вот, под тем меркам, которые вот мы, скажем, ну, вот, может быть, вот проповедник старается, там что-то убеждает, там, скажем, призывает, проповедует, ну, и говорит, ну, хорошо, никого нет в том плане, что покаявшихся. А там 5000 человек. Понимаете, это, во-первых, вызывает и восхищение, и думаешь, как это может быть? Откуда это такое? Далее Петр еще короче. Я вот пока сейчас говорю именно временные вот такие стандарты, мерки. Дальше он второй раз он проповедует. 3000 человек покаялось. Вот что, не просто покаялось. Они, понимаете, стали частью церкви. 5000 человек. Написано, уверовавшие крестились. Понимаете? То есть это не просто так, вот, допустим, как вот на стадионе попроповедовал кто-то проповедник, собралось там множество людей, как вроде бы покаялись, а потом церкви так же, какие были, такие остались. Ну, именно имеется в виду по количественному составу. Дальше смотрю. Слово Божие, оказывается, то, которое говорил Петр и говорили апостолы, оно производило необыкновенный эффект на людей. Либо люди очень, понимаете, льнули к тому, что им проповедовалось, либо они приходили в ярость. Понимаете, удивительно. То есть и это совершало слово, которое говорил Петр или апостолы. И вот я однажды уже упомянул, я прочитал три места Священного Писания, показал, прочитал эти проповеди, они действительно укладываются в считанные минуты. Больше того, когда не было возможности у Петра говорить слово, он, понимаете, высказывал отдельные фразы буквально, несколько предложений. И вот то, что он говорил, производило необыкновенный эффект среди слушающих. И вот нас заинтересовало, что же там такое в этом слове. Так вот, оказывается, в этом слове есть необыкновенная мощь, сила. И я сейчас еще раз повторю и покажу, что это за слово, которое проповедовал Петр, что он говорил. Другими словами, и мы обратили внимание на то, что когда Петр говорил, позже вот именно то, что он произносил, называлось «Слово Божие». Понимаете? И я хочу подчеркнуть, вот что под словом… Вот понимаете, слово имеет множество значений. Я сейчас хочу говорить о том значении, которое вот оно есть в Писании и выглядит примерно вот так. Когда Бог сказал Моисею: «Пойди, скажи фараону слово мое». Это слово было в трех словах, скажем так. Это была короткая фраза: «Отпусти народ мой». Сердце фараона ожесточилось, и это слово произвело необыкновенное, ну, вы помните, там, 10 казней, необыкновенные вещи произошли в Египте. Так вот, я хочу сказать, что здесь тоже есть подобное слово. Вообще оно называется «логос» здесь, понимаете? Вот это слово, оно тоже очень короткое. Вот, пожалуйста, давайте я еще раз повторю то, что я говорил раньше. – Но я это говорить буду для того, чтобы показать, что потом оно сделает. Сделало в церкви, вот новой церкви, христианской церкви, и что оно может сделать в нашей церкви, и вообще не только в нашей, если мы последуем тому же примеру, что, скажем, делали в первой церкви, в частности, апостолы и Петр и апостолы. Итак, пожалуйста, послушайте. Итак, я прочитаю буквально несколько вот отрывков, может быть, проповедей, которые были у апостолов или у Петра. А вы, пожалуйста, заметьте, что там есть общее. Хорошо? И я спрошу, что же вы услышали? Хорошо? Слушайте. Итак, это первая проповедь Петра. Это вторая глава «Деяния апостолов». Все будет из «Деяния апостолов». Ну, в основном все. Больше того, я еще пока не начал читать, я хочу вот такую вещь сказать. Обратите внимание, вот, например, есть послание Галатам, оно направлено галатийской церкви, которая терпит в некотором отношении бедствие. Оно уклонилось от пути Христа в законничество. И для того, чтобы вернуть эту церковь в верное, нужное русло ко спасению, Павел применяет это слово. И я потом буквально этот штрих покажу и прочту, как он это сделал. Для того, чтобы, ну, как бы разрушить стену, которая уже образовалась между верующими Галатийской церкви и истиной. Вот. И после этого он уже в последующем он спокойно излагает то, что он хотел передать им. Итак, хорошо. Вторая глава «Деяния апостолов». Я не буду читать полностью проповедь, я просто обращу так. Так, 22 стиха, давайте. Вторая глава. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовал вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Ну, дальше он приводит аргументы из Писания, доказывая, скажем, местами Писаниями, что это точно так, что это тот Иисус, о котором говорил Давид, о котором говорили пророки. Так вот, здесь вот упоминается вот такая вот вещь. Вот, это первое. И после этой проповеди, короткой, буквально там еще есть штрихи, вот, когда Петр призвал к покаянию, покаялось множество, тысячи людей, и около 5000 людей влились в церковь. Следующее, смотрите, третья глава «Деяния апостолов», когда Петр и Иоанн идут в храм, и сидит хромой у красных ворот, и они подняли его, помните тоже, да? И вот после этого, скажем, Петр также произнес слово, послушайте. «Увидев это, Петр сказал народу», это 12 стих, 3 глава, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто мы своею силой или благочестием сделали то, что он ходит?» Ну, тот хромой, который сидел у красных ворот. «Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры его, и так далее, вот он продолжает. Я уже сказал это слово. Следующее. Когда уже, скажем, поднялся некоторый бунт, ну, не, скажем, было, скажем, в Синедрионе, когда уже начальники израильские, они уже поняли, что им есть определенная опасность, и они призвали апостолов и хотели им запретить. Вот. И Петр в ответ держит слово. Смотрите. У него нет такой возможности открыто, свободно проповедовать. Его могут мгновенно прервать. Поэтому он говорит очень коротко. Я сейчас прочту полный текст того, что он сказал. Это буквально даже меньше минуты будет. Смотрите. «Если от нас...» Сегодня так, я читаю. 4 глава, 8 стих. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которого надлежало бы нам спастись». Все. Понимаете? Вот он сказал. Вот. Три проповеди. Видите? Но это я не хочу даже сказать, что это, собственно, проповедь. Он просто ответил на вопрос. Итак, смотрите, дальше то, что говорили апостолы, то, что говорил Петр, называется словом. Дальше вот здесь вот смотрите. Им запретили. И как вы думаете, что они попросили? Им очень строго запретили. Ну, эта строгость выразилась в том, что их могут наказать, посадить в тюрьму, то есть лишить многого и многого. И как вы думаете, что они попросили? Ну, с нашей стороны, что бы мы сделали? Господи, защити. Ну, к примеру, понимаете? Они же не так. Они говорят совсем иначе. Они говорят, посмотри, Господи, воззри, говорит, на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку свою, насадил мне знамений и чудес именем Сына Твоего Святого Иисуса. Они попросили говорить Слово. Итак, смотрите, Господь ответил на эту молитву. Там сказано, место поколебалось. И апостолы с дерзновением проповедовали, опять подчеркивается, Слово Господне. Даже тогда, когда начались сильные гонения, когда рассеялась церковь, и остались только одни апостолы в Иерусалиме, они, они оставались в служении Слова и в молитвах. То есть везде подчеркивается, что «а Слово Господне росло». Дальше уже просто переход идет на то, что передавали апостолы Слово Господне. Итак, в чем оно? Пожалуйста, кто заметил? Раз. Еще. Он есть Христос, Сын Божий, которого Бог воскресил из мертвых. Вот это и есть Слово. И теперь посмотрите, какой... Смотрите, помните, вот интересная вещь была, я уже заканчиваю. Интереснейшая вещь была, когда Соломон просил у Бога, скажем, чтобы ну, то, что он считал самым дорогим, то, что нужно ему. И Бог его услышал и сказал, за то, что ты просил не богатства, там, не серебра, не смерти своих врагов, не много чего другого, а просил вот мудрости, я даю тебе ее. Но помимо этой мудрости я тебе даю это все, и богатство, и все, все, все я тебе даю. Так вот здесь вот аналогичный эффект. Посмотрите, Господь дал им то, что они просили, но Он дал им и дополнительную вещь. Посмотрите, в чем она заключается. Когда они попросили, чтобы им слово говорить с дерзновением, что дал им Бог? Посмотрите, я сейчас читаю прямо тот текст, вот ниже, это в 4 главе. Вот проповедь их заканчивается, то есть молитва их заканчивается к Богу. «Ибо», вот сейчас молитву я читаю, «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему будет предопределил рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и соделал мне знамение чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. А вот теперь смотрите то, что Господь дал им как бы дополнительно. Следующий стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Слышите? Вот он секрет. Если мы многократно и долго молимся о том, чтобы Господь дал нам единое сердце, дал нам, чтобы вот это единство, чтобы было доброе отношение, чтобы вот эти скрепляющие связи любви, силы, мудрости были у нас, понимаете, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы вот именно потому что только когда есть вот это единство, сила Господня, вот тогда Господь способен действовать через церковь не просто как вот, допустим, 100 человек, собранных в одно, а как через одно целое. Понимаете? Это безмерно больше, чем если 100 по одному, чем 100 в одном. Понимаете? Вот это вот я хочу сказать. И Господь, дай, вот смотрите, потому что они передавали это слово, и они искали, просили, это в этом воля Господня, передавать Слово Господне. То есть я хочу подчеркнуть, что иногда, когда мы говорим людям, придите ко Христу, Он вас любит, Он вас благословит, это не есть Слово Господне. Понимаете? Слово Господне, вот сейчас вот здесь вот оно звучало, в чем оно выражается. Вы сами высказали, в чем оно выражается. Поэтому необходимо передавать Слово Господне. И Господь нас благословит. Я хочу сказать, не только нас, и через нас других людей. И совершит свое дело в силе. Да благословит нас всех Господь. Давайте мы, по крайней мере, в этом ключе помолимся. Я понимаю, что это очень серьезнейший момент. И если мы этого пока не делали, пожалуйста, да примем это к сердцу нашему и будем исполнять волю Господню. А Господь даст нам единое сердце. Да благословит нас Господь.